Глава 6. Изабелла. Опрокинув пузырек с антисептиком на ватный диск, прикладываю его к открытой ране. Тар даже не морщится, хотя я уверена, что печет. Рана достаточно глубокая, хоть и кровь уже остановилась. «Надо в больницу», — говорю, — «зашить рану». На курсы первой помощи, что проходили в нашем университете, я записывалась по собственной инициативе. Отцу врала, что хочу знать, что делать, если вдруг кому-то станет плохо. Реальной же причиной было то, что мне не хотелось домой. Совсем. Я предпочитала вдыхать пары спирта, накладывать повязки и слушать от преподавательницы, какие мы бездари, чем ехать домой в абсолютной тишине рядом с Костиком. «Затянется», — отмахивается Тар, бросив мимолетный взгляд на руку. «Обработай и заклей пластырем». «Может, лучше повязку?» «А ты умеешь?» Я так и застываю с ватным диском, пропитанным антисептиком. Сглатываю и вовсю смотрю на мужчину напротив. С одной стороны, я понимаю, что не создаю впечатление образованной умной женщины. Но с другой — обидно. Я даже щеку изнутри закусываю, чтобы никак не выказать своей реакции. Умею. Напоминаю себе, что совсем скоро он высадит меня в городе, и чувство неловкости исчезнет навсегда. «Можете снять рубашку?» Просить его об этом немного неудобно, но окровавленная ткань прилипает к уже обработанной коже. Так не будет никакого толку от антисептика. «Так быстро?» «Я серьезно. Говорю максимально строгим голосом, но чувствую, как пылают мои щеки. Она мешает. Пропитанная ткань лезет в рану и... «Я пошутил», — отвечает, начиная расстегивать пуговицы. «Я в этот момент не знаю, куда себя деть. Отворачиваться как-то по-детски... А продолжать смотреть слишком по-взрослому, к тому же... Передо мной никто никогда не раздевался. Нет, разумеется, я видела мужское тело. Мы с девчонками рассматривали парней на тренировках. Из них многие снимали майки и радовали наш взгляд своим оголенным верхом. Но передо мной не парень, мужчина. Взрослый, сильный, большой. Я все-таки отвожу взгляд в сторону. Делаю вид, что готовлю новые ватные диски, но когда их оказывается достаточно для обработки раны, приходится взглянуть на мужчину рядом. Исключительно на рану, конечно же. Хотя взгляд цепляет все: мускулистые плечи, мышцы рук, которые он напрягает, стоит мне прикоснуться пропитанным антисептиком диском. Я замечаю даже дорожку волос на его животе, уходящую под пояс штанов. «Не больно?» — нарушая молчание, чтобы хоть как-то отвлечься. Он не отвечает, и я поднимаю голову. Наши взгляды скрещиваются. Я отвожу глаза первой. Сосредотачиваюсь на ране, на повязке, но чувствую, как сильно горит мое лицо. Он до сих пор смотрит? Проверить не решаюсь и, закончив с повязкой, занимаю руки пакетом, скупленным в аптеке. Мне это все не нужно, а Тару точно пригодится. В идеале, конечно, стоит заехать в больницу и зашить рану, но об этом я больше не заикаюсь. Сказал, затянется. Значит, так и будет. Боковым зрением улавливаю, как Тар собирает рубашку в комок и отбрасывает ее назад. Оттуда же достает новую. Я в этот момент теряюсь в мобильном телефоне. Раздумываю, стоит ли звонить подруге, и решаю, что нет. Во-первых, слишком поздно, а во-вторых, будет лучше, если она наберет меня сама. «Расскажешь, какие у тебя планы?» — спрашивает, пока застегивает пуговицы. «Добраться до города, позвонить подруге, а там действовать по обстоятельствам», — пожимая плечами. «Есть у кого остановиться?» «Да, вру, конечно. Собираюсь снять номер в каком-нибудь недорогом отеле, где не нужно предъявлять паспорт. Отсижу там несколько дней и двинусь дальше. Мой план — какой-нибудь небольшой город подальше от отца. Сейчас, после столкновения с реальностью, решительности поубавилось. Я так сильно испугалась на заправке, что уже успела распрощаться и с жизнью, и с девственностью. А ведь совсем не так я представляла себе свой первый раз. Да и умереть планировала в глубокой старости. «Если хочешь, я могу отвезти тебя куда нужно», — предлагает неожиданно. «В пределах моего маршрута, конечно». Тар называет город, куда направляется, но я мотаю головой. Чем меньше людей знает о том, что я сбежала, тем лучше. Изначально по плану я не должна сидеть в машине и попадать в передрягу, из которой меня вытащит водитель. Я вообще не должна была показываться ему в роли девушки. Но план провалился с самого начала. И на ходу приходится придумывать новый. В нем все еще нет безумно привлекательного мужчины, который уверенно держит большую руль огромного грузовика. До утра я сплю прямо на сиденье, а около 9 мы заезжаем на заправку, чтобы выпить кофе. Выходим на этот раз вместе. Тар завтракает, а я подтягиваю двойную порцию латте. Не разговариваем, да нам и не о чем. Он взрослый мужчина, а я студентка. Не глупая, но тему для разговора с ним выбрать не могу. Мне всегда есть о чем поговорить. С ровесниками, со студентами, с друзьями и даже с отцом. Хотя с последним мы преимущественно ссоримся, а старым — не о чем. И только когда его телефон оживает звонком, и на экране возникает фамилия отца, я внутренне сжимаюсь и жалею, что мы не разговаривали. О чем угодно, лишь бы он проникся ко мне сочувствием или симпатией, неважно. Тогда бы у меня был шанс уговорить его не сдавать меня отцу. Сейчас же. Этот шанс безвозвратно утрачен. «Слушаю». Я зажмуриваюсь. Мне почему-то даже в голову не пришло, что папа может заподозрить Тара и позвонить ему.